Неоконченное кино. 1. Поужинали в тот день поздно. Потом разожгли костер. И не на обычном месте, не на костровой площадке, а на поляне прямо перед главным домом, штабом лагеря. Сделали это, как бы показывая: мы теперь здесь единственные хозяева, и никто нам ничего не запретит. У огня собрались все, кого оставили в лагере. Были здесь, конечно, те, кто стоял в карауле у флага, был Илюшка Митников, а еще две девочки. Большая уже, лет 14, Алена Матюхина и ее 7-летняя сестренка Настя. Настюшка. Спокойное, веселое существо с мальчишечьей стрижкой и золотистыми сережками-шариками. «Как ей в интернате разрешили сережки?» — удивлялся про себя Валентин. На НЛОшную поляну девчонки не ходили, книгу им инопланетяне тоже не показывали, все это были сказки. Помаячили среди бурьяна, показали что-то квадратное с огоньком и пропали. «А мы перепугались», — разъясняла добродушная Алена. Их, тем не менее, оставили. Считалось, что они все равно контактеры, которым нужен карантин. Сестры не огорчились. Как и все интернатские, по дому они не скучали. Главное, что их двоих не разлучили, а жить все равно где. Здесь даже интересно. К досаде Валентина был оставлен в лагере и лосьон с двумя приятелями. Впрочем, вели они себя послушно, хотя держались в сторонке. Сперва-то набралась большущая группа карантинщиков, человек 30. Но надо отдать должное мухобою. Он ловко отсортировал истинных контактеров от тех, кто лишь хвастался походами на космодром и знакомством с пришельцами. Кстати, вел себя мухобой, как ни в чем не бывало, только старался не оставаться один на один с Валентином. Бойко распоряжался посадкой в автобусы и зорко следил, чтобы не остались в лагере добровольцы. Впрочем, одного добровольца оставили — Сопливика. Он заявил, что не раз бывал на космической поляне и привел, видимо, такие веские доказательства, что Марина в конце концов занесла его в список одними заглавными буквами. «Нафиг он тут нужен? Вонять только!» — сказал лосьон. Валентин посмотрел на него, и тот утих. У Сопливика Валентин спросил: «Скажи, неужели ты по правде ходил туда? Или сочиняешь? Не бойся, я тебя не отправлю». «Ходил. Я ночью ходил, когда никто меня не видел». «И не боялся?» «Почему? Я боялся, конечно, потому что там шкыдлы. Кусаются и лапают за ноги. Противно так». «Что за шкыдлы?» «Ну, они в болоте живут, вредные. А еще там чуки есть. Они, наоборот, хорошие. Я один раз до самых песков дошел с фонариком». Валентин усмехнулся, растрепал Сопливику волосы. «Фантазер-то, мол». Сопливик на миг притиснулся к нему, и Валентин тихо дернулся. Не то чтобы от брезгливости, но опять от какого-то внутреннего неприятия. Лосьон, который крутился рядом, хихикнул. Сопливик отодвинулся и пошел прочь. Сейчас все кружком сидели у костра. 11 ребят и Валентин. «Окажись еще один, и получилось бы, как Иисус и ученики», — подумал Валентин. «Впрочем, хорошо, что нет 12-го, а то один оказался бы искариотом. Хотя и сейчас есть кандидат на эту должность. Лосьончик». «И не стыдно тебе такое про мальчишку? Какой бы он ни был, а все равно еще пацан». Лосьон сидел чуть в стороне, со своими дружками. Один был пухлый, с девчоночей симпатичной рожицей, Сенчик. Другой — Мишка Дыров, совершенно бесцветная личность. На коленях лосьон держал гитару, дергал потихоньку струны. Потом они втроем попытались исполнить песню. «По пустыне караван шел с тюками чая, шли понурые верблюды, головой качая, чай, чай, чай». Песня была мало кому знакомая, с приблотненным подвыванием. Исполнителей не поддержали. Лосьон сделал вид, что не обиделся. Посидел еще, отодвинулся подальше вместе с Дыровым и Сенчиком, и незаметно они слиняли в темноту. «Шмалить пошли», — заметил Санька Крендель. «У них под контейнером за кухней сигаретная заначка». «Пойти, что ли, вздрючку сделать?» — неохотно шевельнулся Валентин. «Да ну их», — сказал Шамиль. «А ты, Крендель, не болтай». Вечер был безветренный. Костер бросал языки вверх, никого не задевая дымом. Комары исчезли. Закат уже догорал за черными березами. Огонь оранжево освещал стволы. А еще гипсового трубача Даньку с побитыми локтями и перевязанной коленкой. Шамиль, Кудрявость и Крендель притащили его, едва укатил последний автобус. Поставили над клумбой. Казалось, Данька прислушивается к разговору. Несколько малиновых звезд прокатилось по небу за березы. То ли метеоры, то ли спутники, то ли... Потом прошли два светящихся диска, рядышком, как связанные. Достигнув зенита, прочертили хитрый зигзаг и пропали. Все следили за ними. Совсем невысоко пролетел мохнатый желтый шар. «Начинаются опять фокусы», — недовольно сказала Алена. «Может, сядут?» — предположил Крендель. «Ага, держи карман», — отозвался Шамиль. «Никогда они не садятся, если их ждут». «А кто их ждет?» — встрепенулся Валентин. «О, да ладно, Валентин Валерьевич», — сказал Шамиль. «Все же знают, что нас как приманку оставили, и вас тоже». «Ну, что ты выдумываешь?» Валентин постарался возмутиться как можно натуральнее. «При чем здесь приманка? Карантин есть карантин». «Ну да, конечно», — усмехнулся Шамиль. «Только почему-то из домашних в карантин никто не попал. Одни интернатские.